Глава 18. Вся община Израиля собралась в Силом. Там поставили шатер встречи. Вся страна уже была покорена, но 7 племен Израиля еще не получили наделов. Иисус сказал израильтянам: «Долго еще вы будете медлить? Почему вы не вступаете во владение той землей, которую вам дал Господь, Бог ваших отцов? Отрядите от каждого племени по 3 человека, и я пошлю их обойти всю эту страну. Пусть составят ее описание так, чтобы ее можно было разделить на наделы и вернуться ко мне. Они должны разделить страну на 7 частей. За потомками Иуды сохраняются их земли на юге, за потомками Иосифа их земли на севере, а вы опишите оставшуюся землю, поделив ее на 7 частей. Это описание вы принесете мне, и здесь, пред лицом Господа нашего Бога, я брошу о вас жребий. У левитов не будет надела на вашей земле, ибо их доля — жреческое служение Господу. А племена Гада, Рувима и половина племени Манассии уже получили от Моисея, раба Господа, наделы к востоку от Иордана». Посланные отправились в путь. Иисус велел им описать эту страну. «Идите», — сказал он им, — «обойдите эту страну, опишите ее и возвращайтесь ко мне. А потом я брошу о вас жребий здесь, в Силоме, пред лицом Господа». Они обошли страну и занесли в свиток все ее селения, поделив страну на 7 частей. Затем они вернулись в Силом, в стан Иисуса. Там, в Силоме, пред лицом Господа, Иисус бросил жребий и разделил страну между племенами Израиля. Племени Вениамина, всем его родам, по жребию, достался надел, который лежит между владениями потомков Иуды и Иосифа. Северная граница этого надела начинается от Иордана, огибает Иерихон с севера и идет на запад в горы к пустыне Бет-Авена. Далее граница идет к Лузу, огибает Луз, то есть Бетель, с юга, идет к Атрот-Аддару и к той горе, что находится южнее нижнего Бет-Харона. Там граница поворачивает на юг, очерчивая западный край надела. От горы, что находится южнее Бет-Харона, она идет к Кирьят-Баалу, то есть Кирьят-Иеариму, городу, что принадлежит потомкам Иуды. Это западная граница. Южная граница начинается от Кирьят-Иеарима. Она идет на запад, достигает источника Мени-Фтох, спускается к подножью горы, что рядом с долиной Бет-Хинном и севернее долины Рефаимов, идет вниз по долине Хинном, южнее Иевуса, и спускается к источнику Рагель. Затем граница поворачивает на север, к Эн-Шемишу, идет к Гелилоту, что близ Адумимского подъема, и спускается к скале Бохана, сына Рувима. Далее граница проходит севернее Бет-Аравы, спускается в Иорданскую долину, идет севернее Бет-Хаглы и выходит к северной оконечности Мертвого моря, к устью Иордана. Это южная граница. Восточная граница – Иордан. Это границы надела родов Вениамина. Племени Вениамина, всем его родам принадлежат следующие селения: Иерихон, Бет-Хагла, Эмек-Кекиц, Бет-Арава, Цемараим, Бетель, Аввим, Пара, Афра, Кефарам-Мани, Афни и Гева. Всего 12 селений и хутора вокруг них. Гаваон, Рама, Беерот, Мецпе, Кефира, Маца, Рекем, Ирпиэл, Тарала, Цела-Эльф, Иевус, то есть Иерусалим, Гива и Кирьят-Иеарим. Всего 14 селений и хутора вокруг них. Это надел родов Вениамина.